сейчас. 2 января 2019 года. Хитер. «Как она выглядела?» — спросила я. «Ты уверен, что это была женщина?» Иэн прикрыл глаза. Он очень бледный, надеюсь, от боли, а не от потери крови, но скорее второе. Я видела так много людей, умерших в скорой, чьи раны были менее серьезны. «Иэн, как она выглядела?» «Просто женщина», — пробормотал он, — «просто две женщины». «Ты же сказал, что все хорошо видел. Какого цвета у нее были волосы?» «Не знаю. Может, светлые?» «Блондинка. Наверное, точно не темные». «У двух женщин, Самиры и Кейти, волосы определенно темные. Со светлыми их никак не перепутаешь». И вдруг до меня дошло. «Иэн, ты правда не брал ружье? Зачем мне врать?» — простонал он. «Теперь вы все знаете. Зачем мне врать про это?» Он прав. Но мне так не хотелось, чтобы это было правдой. Потому что если все так, значит, ружье до сих пор у нее. И поднявшись сюда, мы совершили страшную ошибку.